вон, пока не слишком поздно. Прости меня, Лондон, Агамемнон. Я путешествую объединенно, розный. Знаю, знаю, ты все равно меня укроешь пледом, посадишь в кресло и прощай. Я стану худшей победой. Я стану худшей победой. Отдай меня, отринь, растопчи. Дай бог, душа твоя легко залижет рану. Покинься мной, не замирай в ночи, когда между нами представляешь расстояние. Вижу, вижу, как наполняются твои карманы и как топорщится губа. Но я добром твоим не стану. С листа, и будет вечно грязь лохмаченной бумаги напоминать, как ты была чиста, как счастлива была тогда со мною рядом. Кровь живая, земля родная и вода святая, но понимаешь, я рожден идти в Лондон, Агамемнон. Будет утро, когда пшеничным хлебом встанет солнце, я поднимусь и выйду вон, туда, в Лондон, Агамемнон. Пшеничным хлебом станет солнце, я поднимусь и выйду вон, туда, в Лондон.